Глава 550. Уничтожение формации. Два простых слова услышали даже в самом дальнем уголке поля боя. В рядах племени поиска небесной мудрости послышались удивленные вздохи, сердца членов племени Золотого Ворона переполнила радость. В этой короткой фразе слышалась как вина, так и ненависть к племени поиска небесной мудрости. Взгляд Манхао остановился на потрепанных большом лохматике, диком гиганте и ветеранах племени, которые прошли с ним миграцию. Был среди них и Учень, и остатки его орды неодемонов, и даже члены Церкви Золотого Света. Знакомые лица пробудили дремавшие до этого воспоминания. Сотня с небольшим лет для Манхао была не таким уж и большим сроком, но для племени Золотого Ворона прошла целая вечность. «Я вернулся», — пробормотал он. Существующую между ним и племенем Золотого Ворона карму невозможно было разорвать. Собственными глазами, увидев печальное состояние его людей, жажда убийства в глазах Манхао стала еще отчетливей. Из армии племени поиска небесной мудрости на него с нескрываемой кровожадностью смотрел Гун. «Выходит, у тебя вышло сбежать от патриарха», — произнес верховный жрец. «Ты явно парень не без талантов. Раз уж ты соизволил прийти сам, мы, пожалуй, поможем тебе отправиться на тот свет! Воины племени поиска небесной мудрости, убейте этого человека! Уничтожьте племя Золотого Ворона!» Услышав команду, практики племени поиска небесной мудрости разразились воинственными криками. Джан Вэньзу весь подобрался, явно сгорает нетерпение поскорее сразиться с ним. «Ты снова предстал предо мной! В этот раз тебе не избежать схватки!» Много лет назад Манхао произвел на Джан Вэньзу неизгладимое впечатление, сейчас его буквально распирало от желания схватиться с ним. Более сотни практиков стадии зарождения души и 20 тотемных священных предков хотели уже броситься в бой, как вдруг Мастиф презрительно посмотрел на них и взвыл. В этот вой Мастиф вложил ауру стадии отсечения души, она вспыхнула невидимым ураганом с Мастифом в самом ее центре. Члены племени поиска небесной мудрости, кого коснулась эта аура, включая практиков стадии зарождения души и тотемных священных предков, ошеломленно застыли. По выражению их лиц можно было сказать, что они не могли поверить в происходящее. «Отсечение души! Это неодемон! Стадия отсечения души!» В этот момент семеро морских гигантов наконец добрались до поля боя, от их тяжелой поступи дрожала земля. Сотни тысяч призраков тоже приближались. На все поле боя неожиданно опустился пронизывающий до костей холод. Мастиф превратился в луч красного света и помчался в сторону поля черного света, окутывавшее племя Золотого Ворона. Манхао тоже во вспышке света превратился в зеленый дым и черную луну. В следующий миг он возник рядом с одним из черных шипов, одновременно с этим войдя на третью жизнь. Попугай и холодец тут же рванули вперед и примостились на плече Манхао. С его появлением они, похоже, вновь нашли опору, окинув восторженным и в то же время надменным взглядом поле боя, они закричали. «Давайте, сучки! Ну что, чего застыли? Кто теперь крутой, а? Думали, можете напасть на лорда пятого, и вам ничего не будет, а? Хао, сынуль, иди уже и затрахай их! Фу, лорд третий не станет тратить время на ваше обращение. Лорд третий просто забьет вас до смерти! Хао, сынуль! «Иди уже и затрахай их!» Мрачный Манхао даже не повернул голову к этой крикливой парочке. На третьей жизни сила четырех зарожденных душ рассылала из его тела волны энергии во все стороны. Бах! Вспыхнув силой своей культивации, он провел пальцем перед собой. Жест был ничем не примечателен, но из-за него яростно забурлил Ци. Манхао привел в действие технику гильотина пурпурного Ци. Клинок обрушился на одного из практиков стадии зарождения души. Тот успел только удивленно распахнуть глаза, перед тем, как его разрубило пополам. «Затрахай их! Затрахай! Ха-ха-ха-ха!» Восторженно кликотал попугай, наконец-то получив шанс выпустить пар. Манхаус громким хлопком рванул вперед. В это же время алое сияние окутало мастифа, из которого вылетело множество ярко-красных волосков. Они начали быстро вращаться вокруг пса, превратившись в красный вихрь. Он двинулся вперед, с легкостью сметая все на своем пути. Будь то священный предок или практик стадии зарождения души, все, чего он касался, погибало и телом, и душой в страшном взрыве. Сражение переросло в кровавую бойню. Сотни тысяч зловещих и бесчувственных призраков набросились на простых практиков племени поиска небесной мудрости. Те могли лишь дрожать, пока призраки уничтожали их жизненную силу. Самой впечатляющей была атака морских гигантов. Оказавшись на поле брани, они незамедлительно перешли в атаку. Своими кулаками они оставляли на земле огромные кратеры, но всех удивила не сила удара, а клокочущая в гигантах истребляющая сила. Любое живое существо при контакте с ней погибало. На поле боя воцарился хаос. Почувствовав, что их армия потеряла инициативу, Гун и Верховный Жрец изумленно охнули. Глаза оцепеневшего Джан Вэньзу напоминали блюдца. Изначально он хотел сразиться с Манхао один на один, но сейчас мог лишь наблюдать за поединком Манхао против практиков стадии зарождения души. Никто не мог продержаться против него дольше одного вдоха. Буквально секунду назад он видел, как знаменитый на все племя старейшина с культивацией поздней ступени зарождения души оказался настолько слабым, что его разорвало на куски после всего одной атаки пальцем Манхао. Его душераздирающий вопль до сих пор звенел в ушах Джан Вэньзу, вынудив его отбросить все мысли о поединке с Манхао. «Не дайте им вытащить шипы погибели духа!» – отчаянно закричал он. Несмотря на некоторую сумятицу, практики племени поиска небесной мудрости с ревом бросились в атаку на Манхао. Сейчас Манхао противостояли около 30 практиков стадии зарождения души и 7-8 тотемных священных предков. Все они пытались не дать ему достичь черного шипа. «А ну, с дороги!» – остервенело рявкнул он. Кипя от гнева, он взмахом руки вызвал мощный порыв ветра, в который была вложена сила 4 зарожденных душ великой завершенности. Он смел около 8 практиков стадии зарождения души перед ним, 2 с дикими воплями взорвались, остальные лишь закашлялись кровью. Следом Манхао выставил руку, и в ней тут же появилось дьявольское копье, которое он метнул назад. Копье превратилось в облако черного тумана и начало пожирать около 10 подбирающихся сзади противников. Манхао уже не мешкал ни секунды. В следующий миг он возник перед одним из священных предков, чем-то напоминающего носорога. С кровожадным блеском в глазах он с размаху ударил по нему кулаком. Бах! Тотемный священный предок не успел даже взвыть, когда его разорвало фонтаном плоти и кровавых брызг. Другие 8 практиков, которые пытались остановить Манхао, удивленно охнули. Смерть тотемного священного предка потрясла их до глубины души. Они резко затормозили, боясь случайно оказаться на пути Манхао. В мгновение ока Манхао прошел через живой заслон врага и оказался прямо над черным шипом погибели духа. Он схватил его и резко потянул на себя. Шип зарокотал и начал медленно подниматься из земли. Но тут вмешался Гун племени поиска небесной мудрости. Он отлично понимал, что шип погибели духа ни при каких обстоятельствах не должен быть вынут из земли. В противном случае племя Золотого Ворона получит возможность перейти в наступление, что усложнит и без того чрезвычайную ситуацию. «Остановите его любой ценой!» – закричал Гун. Практики стадии зарождения души стиснули зубы и вместе с 8 тотемными священными предками бросились в атаку на Манхао. В следующее мгновение они уже оказались рядом с ним, но губы Манхао изогнулись в зловещей улыбке. «Четвертая жизнь!» С невероятным грохотом он вошел на 4-ю жизнь и получил силу сразу 8 зарожденных душ великой завершенности. Надвигающегося противника отбросила назад его новая аура. Изо рта практика в стадии зарождения души и тотемных священных предков брызнула кровь. Даже гун племени поиска небесной мудрости закашлялся кровью, когда его силы неожиданно отбросила назад. Он во все глаза смотрел, как Манхао еще раз потянул на себя шип. С оглушительным грохотом он полностью вынул шип из земли. Шип тут же резко уменьшился в размерах, уместившись в ладони Манхао. Без одного из шипов поле черного света вокруг племени Золотого Ворона задрожало и покрылось рябью. Часть похищенной жизненной силы начала возвращаться членам племени Золотого Ворона. Произошедшее поразило всех до единого практиков племени поиска небесной мудрости. «Этот человек! Разве такая культивация вообще бывает? Это не великая завершенная стадия зарождения души! Он в одном шаге от отсечения души!» Пока армия племени поиска небесной мудрости пыталась оправиться от увиденного, со стороны второго шипа погибели духа послышался грохот. Земля задрожала, когда мастиф уничтожил всех защищающих шип практиков стадии зарождения души и тотемных священных предков. А потом пес мощным ударом лапы вырвал шип из земли, послав его в полет. Лишившись двух шипов, пуля черного света искривилась, больше оно не высасывало жизненную силу, теперь поле ее возвращало. За пару мгновений вся украденная жизненная сила была восстановлена. Манхао указал пальцем на летящий в воздухе черный шип. Тот задрожал и начал уменьшаться в размерах. В следующий миг он приземлился на ладонь Манхао. Без промедления Манхао полетел к третьему черному шипу. Любой, кто пытался остановить его, сталкивался с разъяренным красным мастифом и его острыми как бритва когтями. Разумеется, никто не мог пережить даже одного удара лапы мастифа. Все эти несчастные превращались в кровавый пар. Бом! Манхао ударил по поверхности третьего черного шипа и с грохотом вытащил его из земли. Поле черного света разбилось вдребезги. Члены племени Золотого Ворона с кровожадным кличем без промедления бросились в атаку. «Убить их всех!»